Глава 6. На планете Ктолон среди старейшин царила напряженная атмосфера ожидания результатов рейда командующего Тека. Холодные ветра свистели вокруг древних ледяных построек, отражая тусклый свет двойной звезды и создавая завораживающие узоры на поверхности планеты. Старейшины, облаченные в величественные мантии сверкающего иния, собрались в центре огромной ледяной крепости, а их мысли выражали смесь тревоги и надежды. Командующий Тек не просто повел флот в битву. Он возглавил разведывательную экспедицию, отправившуюся в самое сердце неизведанных космических пространств. Вместе с ним отправилась космическая станция, оборудованная передовыми технологиями. Эта комбинация флота и станции – представляла собой мощную силу, способную сокрушить любого врага, стоящего на пути цивилизации. Старейшина Совета, Йет, уже был осведомлен о судьбе флота и боевой станции. Командующий Тек сообщил ему об итогах миссии через члена Совета Йента, который непосредственно отвечал за проведение рейда. Йент, обладая глубокими знаниями тактики и стратегии, быстро передал информацию Йету. Теперь настало время информировать всех старейшин о результатах операции. Хит задумчиво посмотрел на собравшихся старейшин, и глаза сияли ледяным блеском, отражая суровость и мудрость поколений. Он поднялся на специальном лифте, выполненном из прозрачного кристалла, который медленно поднимался по сверкающей стене ледяной крепости. Поднявшись на вершину, Хит вошел в огромную пещеру, украшенную ментальными символами и древними рунами, светящимися мягким голубым светом. Старейшины встретили его с почтением, а их мысли переплетались в гармоничном хоре, создавая ощущение единства и сосредоточенности. Йет поднял руку, подавая сигнал о готовности говорить. Мгновенно ментальные сообщения замерли, и все присутствующие сосредоточились на его мыслях. Старейшины мгновенно превратились в слух. Их мысли слились в единый поток, готовые принять важную информацию. «Старейшины славных чхинов нашей планеты!» Мысленный голос командующего эхом разнесся по сознаниям присутствующих. «Я собрал вас здесь, чтобы объявить судьбоносное решение. Наша цивилизация вступает в войну с цивилизацией человеков!» Внутреннее пространство наполнилось напряженной тишиной, нарушаемый лишь мысленными импульсами, передающими серьезность и решимость слов командующего. Старейшины, облаченные в сияющие энергетические мантии, внимательно воспринимали каждое слово, а их светящиеся глаза отражали смесь тревоги и решимости. Наш разведывательный флот выполнил свою задачу и провел разведку боем. В результате наш флот и боевая станция нанесли большой урон людям, продолжал командующий, и его мысль передавали с хрупкой точностью и ясностью. В ментальном эфире возникали образы разрушенных кораблей и хаоса вражеских линий обороны, подчеркивая тяжесть последствий операции. Но в битве наш флот погиб. Мгновенно в ментальном пространстве раздались призывы о мести. Образы яростных боев, стремительных атак и страданий переполняли сознание старейшин, вызывая волны эмоций. От гнева до глубокого огорчения. Старейшины, как единое целое, испытывали желание отомстить за погибших товарищей и нанесенные потери. Командующий делал паузу, позволяя эмоциям осесть, прежде чем продолжить свою речь. «Я разделяю ваше желание отомстить», — мысленно подтвердил он, ощущая синхронность с коллективным сознанием старейшин, «и предлагаю послать наши полноценные ударные флоты с одной целью — уничтожить человечество». Внутреннее пространство наполнилось утвердительными мыслями и одобрительными сигналами. Старейшины обменялись ментальными взглядами, и их решимость укреплялась общим намерением. Образы будущих боев становились все более четкими и жесткими, отражая подготовку предстоящей миссии. Командующий завершил свое объявление, оставляя за собой ясное понимание единства и решимости всей цивилизации. В ментальном пространстве вновь разразились крики согласия и желание поскорее приступить к рейду. Старейшина Эрг заговорил, и его мысли проникали в сознание всех присутствующих с неоспоримой силой и авторитетом. «Мы? Великие воины! Нам нет равных во Вселенной! Наши флоты сотрут любого врага в ледяную крошку! Нужно готовиться к походу!» Мысли Эрго были наполнены уверенностью и решимостью. «Наши воины ждут отмщения! Они будут ждать и не успокоятся, пока мы не отомстим!» Его слова вызвали мгновенную поддержку среди материковых старейшин. Тумора, Лутака и Нордикса. Их мысли сплетались в единый поток, подтверждая решимость Эрга. Каждый из них ощущал внутри себя леденящее желание нанести сокрушительный удар по врагу, который уничтожил их разведывательный флот. «Мы не можем оставить такой разгром нашего флота без ответа», мысленно добавили они, поддерживая Эрга. «Эрг правильно сказал. Я призываю старейшину цивилизации, Ита, провести голосование». «Ит». Старейшина совета сдержанно оценивал происходящее. Его когтистая лапа символизировала не только физическую силу, но и власть, которой он управлял. Он начал транслировать образы голосования, позволяя специальным чкинам подсчитывать голоса с высокой точностью и беспристрастностью. «Желание старейшин планеты для меня закон». Мысли Ита были твердыми и решительными. «Призываю старейшин проголосовать. Кто за то, чтобы нанести удар по звездной системе людей и разгромить их?» Внутреннее пространство наполнилось мыслеобразами голосования. Специальные чкины быстро и эффективно подсчитывали голоса, отображая результаты в виде ярких световых импульсов. Через некоторое время один из чкинов комиссии по подсчету голосов старейшин сообщил, что подсчет голосов «за» завершен. Щит вновь послал мыслеобразы, призывая проголосовать тех, кто против. Но таких вовсе не отказалось. Это было и понятно. Все старейшины поддерживали решительное наступление. Калунда строго наблюдала за собранием старейшин. Она внушала правильное направление и решение, контролируя разум каждого присутствующего. «Мы приняли судьбоносное решение для чкинов и объявляем войну человекам за то, что они уничтожили наш разведывательный флот», внушала Калунда, заставляя каждого старейшину почувствовать ответственность за предстоящее действие. Конечно, принятое решение – полный абсурд, но с ним соглашались все старейшины, не испытывая никаких сомнений. Калунда держала их разумы под контролем, обеспечивая абсолютное единство принятия решения. Действие продолжалось, и вновь начал вещать Йид, подтверждая готовность к предстоящей войне. Внутреннее пространство наполнилось ощущением неизбежности и предстоящей битвы. Старейшины ощущали, как их решимость крепнет, готовясь к великому походу. В их мыслях уже формировались стратегии и планы, направленные на полное уничтожение врага. Желание победить пульсировало в каждом из них, наполняя их энергией и силой для предстоящей миссии. Вид вновь начал вещать. И его мысли проникали в сознание каждого старейшины, оставляя за собой ясное понимание единства и решимости всей цивилизации. В ментальном эфире воцарилась напряженная тишина, наполненная ожиданием и готовностью к действию. Каждый присутствующий ощущал важность момента, зная, что от их решений зависит исход войны. Калунда строго следила за этими параметрами сознания старейшин. «Старейшины, приступаем к формированию наших флотов и наполнению их экипажами», — мысленно объявил Йид. Его посыл был уверенным и строгим. «Каждый должен выделить по одному флоту, полностью экипированному и готовому к рейду. Старейшина Эрг, прошу вас подготовить грузовые корабли с запасными частями к основным флотам, а также обеспечить их необходимыми припасами и боезапасом». В ментальном пространстве раздался четкий отклик от Эрга. «Слушаюсь, Йид, будет исполнено!» Его мысли были наполнены решимостью и готовностью приступить к выполнению задания. Йид продолжил. «Теперь, старейшины, необходимо назначить командующего флотом вторжения в звездную систему людей. Жду ваших предложений». Его слова проникали в сознание старейшин с неоспоримой авторитетностью, подчеркивая важность и срочность задачи. Обсуждение продолжилось, и, наконец, список кандидатов иссяк. Дед предложил кандидатуру Ранта на пост командующего. Его мысли проникли в сознание всех присутствующих, передавая решимость и уверенность. После длительных и напряженных обсуждений было принято решение назначить Ранта на эту ответственную должность. Старейшины выразили желание выслушать его и, понимая важность момента, вызвали Ранта. Он прибыл в ментальное пространство собрания и, узнав новости о своем назначении, наполнился чувством глубокой ответственности. Рант начал свое выступление с образов победы. Его мысли были ясны и полны решимости. «Мне удалось многое достичь за свою короткую жизнь. Я достиг высот в военном искусстве и искусстве командования флотами. Меня леденит скорбь из-за гибели нашего разведывательного флота и лучшего командующего. Мое сознание наполнено жаждой мести, и мы ее совершим. Вы сделали правильный выбор, доверив мне эту роль. Я разобью флот людей и заставлю их заплатить огромную цену за гибель нашего флота. Такая цена станет прекращением существования их звездной системы». Его речь произвела глубокое впечатление на присутствующих. В ментальном пространстве раздались беззвучные аплодисменты, или, правильнее сказать, восхваление, аналог аплодисментов в их энергетической форме. Старейшины почувствовали волну одобрения и поддержки, и их мысли синхронизировались с решимостью Ранта. Калунда, наблюдая за собранием, на этом этапе посчитала свою миссию законченной. Теперь начнется подготовка флотов. Задача не из легких, требующая времени и ресурсов. Но время для ОЗов не играло роли, ведь они существовали вне временных ограничений. Для людей же время было критическим фактором. Чем больше времени, тем крепче их оборона. Калунда не оперировали такими понятиями, не мыслила временем как категории, ведь она выполняла задачу, поставленную предводителем стаи Туумоном. В ментальном пространстве Калунда ощущала, как ее сознание плавно переходит к новым задачам. Она понимала, что впереди ждут сложные приготовления. Координация флотов, распределение ресурсов, обучение экипажей и разработка стратегии нападения. Каждый шаг требовал точности и безупречного исполнения, чтобы обеспечить успех предстоящей миссии. Старейшины начали распределять обязанности, обсуждая детали предстоящей подготовки. Калунда внимательно следила за процессом, внося необходимые коррективы и обеспечивая согласованность действий. Ее мысли были сосредоточены на поддержании порядка и эффективности процесса подготовки.